Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Очень рад этой возможности быть в собрании. Вот в первый раз я в доме молитвы здесь. Как-то давно уже был в служении в Москве, когда еще в лесу проходили собрания и в ангаре. Вот. А здесь в доме молитвы в первый раз. Меня зовут брат Денис. Я в гостях у вас, ну, по личным вопросам. Живу я в Якутии, в городе Ленске. Вот мы туда переселились из Казахстана и живем уже там 10 лет. У меня семья, 5 деток. Все детки там вот родились. Слава Господу, Господь хранит нас, и мы довольны, что живем там и благодарим Господа. Вот брат, он попросил немножко рассказать о благовестии, о служении, которое там совершается. Конечно, в коротких словах это очень сложно сделать. Так говорят, что кратость – это сестра таланта, но не всегда так получается. В общем, я, друзья, скажу такое переживание. Когда я первый раз приехал в Якутию, вот, ну, одна из причин, которая побудила туда переехать, я хотел бы о ней сказать. Там сложные дороги, трудные обстоятельства, вот передвижение. И когда я видел, как братья преодолевают эти расстояния, сколько переживаний с этим связано, вплоть даже до угрозы жизни, как ремонтируются машины в условиях мороза, в условиях бездорожья. Вот эти трудности, вот это было одной из причин. Мне хотелось как-то поставить свое плечо тоже вот в помощи. И так вот Господь усмотрел, что мы туда переехали. И вот живем уже так вот, совершаем служение. Когда были живы братья, вот Валентин Яковлевич, вот это сибирский благовестник, труженик. Вот в частности, наше переселение тоже было с его участием. Это были действительно братья, которые зажигали огнем благовестия. Алексей Яковлевич Куркин тоже очень часто бывал в наших краях на севере. И они зажигали огнем служения, вот благовестия. Может быть, посещали церкви, где-то смотрели, присматривали семьи братьев, которых как-то поощряли потом к переезду. И, в общем-то, служение на севере, оно совершалось, труд этот совершался. Братья, вот, которых я назвал, они очень знали хорошо наши края, знали поселочки, практически все наизусть их знали названия, знали тех людей, кто там проживает, почти каждую бабушку и, может быть, и молодых знали по имени. Они жили этим служением. А вот когда Господь так вот допустил, что вначале Валентин Яковлевич ушел в вечность, чуть позже Алексей Яковлевич Куркин, я вот так вот смотрю, что служение это, оно ну, как будто бы немножко угасло. Вот мы живем на севере. Известно, что некоторые семьи, которые раньше там проживали, тоже в тяжелых условиях, в непростых условиях, они выехали. А на их смену никто не приехал. Есть такие места, не одно такое место. И как-то с одним братом общался, он говорит, он тоже переехал с большого города, с большой церкви, в город Тикси, это в Якутии, это тоже север Якутии, побережье. На побережье находится этот город, море Лаптевых. И вот он говорит, я когда, говорит, приеду в свою церковь, вот смотрю на молодежь, и мне кажется, ну сейчас, чтобы кто-то из молодежи переехал, ну кажется, это ну, нереально. Ну и действительно так, мы это тоже как-то на себе испытываем, когда приглашаем к себе ну, для помощи в служении, для какого-то участия, для строительства молитвенного дома. И, ну, к сожалению, ну, почему-то не так просто сегодня, в наше время, найти тех, кто бы поехал. Поехал, ну, чтобы потрудиться. Может быть, есть те, кто хочет, но по их состоянию духовному не каждого пошлешь на это служение, потому что это ответственно. А вот мало тех, кто желает поехать. И вот это переживание, друзья. И поэтому нагрузка, конечно, ложится, ну, на тех, кто там живет. И бывает, очень много не успеваешь лишь по той причине, что просто не в состоянии все обхватить, все успеть. Вот у нас в городе Ленске мы уже 5 лет примерно строим молитвенный дом. Тоже свои сложности есть в том, когда нет дома молитвы. Думаю, что и вы это испытали. Слава Господу, что у вас есть теперь здание, где вы можете собираться. А когда не было, какие-то сложности. И в нашем городе тоже это проблема. Люди не быстро идут на собрание в квартиру, потому что много наслышаны о баптизме, о негативном, ну, то, что не было действительности, вот настраивали в свое время общество. И люди остались с этим мнением. На севере примерно отсталось на лет 10. И вот люди не хотят идти. И мы так решили строить молитвенный дом. И, ну, где-то своими силами, конечно же, с помощью некоторых друзей мы вот совершаем служение. Ну, и оно, может быть, сейчас больше заключается в строительстве молитвенного дома. Тоже приезжали друзья вот с церкви, откуда мы переехали, это с города Павлодара, с Казахстана. Не раз приезжали, тоже помогали, слава Господу за это. Из Омска друзья приезжали, помогали. Долгое время 2 брата у нас жили, где-то 1/2, тоже помогали в строительстве. Также и привлекались к благовестию, они участвовали в служении благовестия. И вот последний раз 2 братьев 3 месяца у нас были из Молдавии. Мы тоже Господу благодарны. Был такой момент, что вообще, ну, многих обзванивали, многих просили, но никто не откликался приехать. И потом так вот предложили, ну, одному брату вот в Молдавии, чтобы он приехал. И Господь так усмотрел, что их 2 приехало. И так вот было дорого, что вот эти братья, которые приехали, несколько месяцев они у нас были, это братья из многодетных семей. Ну, у них, вернее, многодетные семьи. У одного брата 9 детей, у другого брата 8 детей. И вот так вот бескорыстно они помогали, утепляли, штукатурили молитвенный дом. И когда я потом другим говорил, ну, что все-таки Господь усмотрел, приехали к нам, и некоторые так говорили, ну, это действительно чудо. И, ну, за это мы Господа тоже сердечно благодарим. Так вот, благовестие в основном у нас совершается по реке Лени, летом совершается на катере. Приезжают тоже, ну, своими силами мы не можем обеспечивать, мы приглашаем друзей наших, вот из Алтайского края часто очень приезжают, из Кемеровской области, из Казахстана тоже, вот оттуда, откуда мы переехали. И летом вот катером совершается благовестие по реке Лени до города Якутска. Во все поселки, которые находятся по реке Лени, мы стараемся заходить и там благовествовать. Много лет уже это служение совершается, но пока таких видимых плодов обращения не видно. Единичные случаи тех, кто обращается к Господу. Но все лишь по той причине, что раз приехать и потом уехать, и только через год, может быть, или через 1/2 мы можем, имеем возможность посетить эти места. И даже если что-то и в человеке зарождается какая-то жизнь, какое-то духовное рождение, то терни, они это заглушают из-за недостатка попечения, из-за недостатка общения. Это, конечно, переживание. Я не знаю, возможно ли его чем-то исправить. Согласиться на переезд в какой-то поселок, ну, это не каждый сможет, и не каждый на это решится. Ну, а зимой мы тоже едем, ну, только уже по замерзшей реке и на машине едем, тоже посещаем эти поселки. Так вот, несколько лет уже мы выезжаем, ну, на крайний север, вот на побережье моря Лаптевых, вот в то место, где наверное, уже 11 лет назад погиб наш брат Александр Бэм из Пензы. Вот, они тоже ехали на Ниве Бронта. Может быть, кто-то это уже забыл или не знает. Но думаю, что оно свеже у нас в памяти. Они ехали на Ниве Бронта по бездорожью, по тундре, в сильную метель попали. А вообще ехали братья с желанием, два брата ехало с желанием переселиться. В город Тикси они ехали. И попали в очень сильную пургу. Была очень плохая видимость. И вот Александр Бэм, он стоял на подножке, чтобы хоть как-то говорить водителю, куда ехать. А в тундре посредством ветров образовываются очень сильные овраги, очень глубокие, достигают даже 4 метров. И ну, в то время еще не было навигации, ну и такой навигации, наверное, и сегодня нет, которая способна определить овраг. И он не увидел овраг, и машина опрокинулась, перевернулась, и его придавило. Ну, как бы отделило основание череп от позвоночника. Ну, как бы череп, ну, буквально там, на несколько миллиметров, и моментальная смерть. Братья, когда его достали, ну, очень короткое время прошло, у него еще тело было теплым, а конечности уже были холодными, он умер. И вот брат, он хотел переехать в Тикси, ехал для этого туда. Там вот у него была жена, должен был родиться ребенок. И вот так вот он не увидел своего первенца. И вот в этом году было десятилетие, там вот тоже я не был, ну, друзья вот с моей церкви ездили туда, там тоже было юбилейное собрание в этом поселке, где он погиб. Люди помнят, это ценят очень неверующие люди, вот, кто там живет местной национальности. Они даже как-то проявляют заботу об этом памятнике, который там в тундре поставлен. Его сразу не найдешь, даже по навигации очень трудно найти. Позапрошлом году мы тоже искали, но нашли. И когда приехали на это место, интересно, как-то заметили, что памятник был передвинут. Мы удивились так, ну почему он передвинут? А потом встретили одного оленевода, и он так как бы в укор нам сказал, ну чё ж вы, а у них такое особое почтение вот к умершим так вот. Они говорят, ну что ж вы своего брата оставляете? А там, ну, когда ставили памятник, ну как, опыта-то нету такого в тундре ориентироваться. И поставили памятник, и попалась как бы установка памятника как раз на ветер. И его постоянно задувало зимой. А не каждый год же получается там быть. И его задувало. И вот эти ну, тундровики, люди, кто там живет, ну, кормят оленей в тундре, они видят, что памятник задувает. И они ну, его взяли, передвинули. И так удивлялись мы, как они это сделали. Там братья, когда устанавливали, в мерзлоту забили арматуру. Ну так вот, довольно-таки глубоко. И они ну, тоже как бы не могли ее достать оттуда. И у них не было там ни болгарки, чтобы отрезать, ни сварки. Ну так вот с трудом, с большим трудом, видимо, они оттуда его вырвали, этот памятник, и переставили вот, ну, немножко в другое место. А вот в этом месте как раз ветра нету. Хотя вот кажется, ну как вот тундра же, там нет деревьев. Ну ветер, кажется, везде дует, а вот все равно не везде. Где-то есть места, в которых не дует. И они установили этот памятник. Ну, мы когда приехали, так облагородили это место. Ну там преобразователи напряжения есть с 12 вольт на 220. Отрезали там лишнюю арматуру. Ну так вот прибрали все, облагородили. Ну и этот человек с тундры приехал, говорит, что же вы за своим не смотрите? Ну, с таким как бы укором. Но мы поблагодарили ну, за заботу. И они вот так вот ценят вот это, этот случай, что ради благовестия, ради, ну, можно сказать, их же самих человек ну, лишился жизни. Вот ради Господа. И это очень они высоко ценят. И когда мы приезжаем в эти поселки, то они ну, радушно принимают и отзываются, и приходят на служение. Вот. И эта смерть, она тоже принесла плод. Хотя, думаю, друзья, это очень трудно переживать такие моменты. И если Господу угодно будет, то и этой зимой тоже планируем быть вот в этих местах. Там в основном разговаривают по-якутски. Свой быт, он очень резко отличается даже от нашей жизни. Вот мы тоже вроде на севере живем, но там все другое. У них там дома, нет заборов. Я вот как-то спросил брата, ну, кто там чаще бывает, и говорю, вот интересно, у них нет заборов домов. А он говорит, а зачем им заборы, они здесь свободно живут. И оно, вот эта свобода, она практически во всем проявляется в их жизни. У них часто в понятии «твой дом – это мой дом», «твоя жена – это моя жена». И вот оно во всем, у них вот полное разложение, и все расливает в пьянстве, вот в таком идолопоклонстве. И порой бывает непросто и благовествовать в этих краях, но благодаря подвигам наших друзей как-то эти люди, они воспринимают нас. А так один неверующий как-то мне сказал, у которого тоже есть такая машина большая для передвижения по тундре, и он говорит, что в эти края без автомата бесполезно ехать. Ну, это неверующий человек. Как вы туда ездите? А нас Господь, друзья, хранит, потому что мы под Его покровом находимся. Слава Господу за это. И вот в этом году был юбилей, как я уже сказал, и приезжала туда жена Александра Бэм, тоже на это место, на этот памятник. Вот так вот было такое совместное служение. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам тоже вот иметь желание потрудиться для Господа. Если кого-то из вас будут когда-то приглашать, не отказывайтесь. Это тоже благословенное служение. Когда мы переезжали в свое время, тоже было все смутно. Мы переехали в город, который 90% затонул в воде, и мы как раз в этот промежуток времени приехали без всякой надежды на то, что мы сможем там жить. Но Господь укреплял, а на сегодняшний день Господь благословил, у нас есть все необходимое для жизни, есть дом и все, и работа есть, все Господь усмотрел. Я даже смотрю, когда на молодежь, и которые как-то прикипают к своим местам, думаю, почему они не соглашаются? Вроде и способные есть братья, кто бы мог потрудиться, и не соглашаются. И, ну, может быть, по разным причинам это быть, но Бог, Он все усматривает. Если человек доверяется Ему, Он все необходимое посылает, и даже больше. Лично наша семья этому свидетель. Слава Господу! И еще хочется поблагодарить вот молодежь вашей церкви. Мы получали от вас поздравительные открытки, получали диски с проповедями, какие-то брошюрки получали. Ну, я отвечал тоже, но, наверное, больше не отвечал, чем отвечал. Ну, прошу прощения, потому что не всегда время хватает. Но мы это ценим и благодарим вас сердечно за это участие. Пусть Господь благословит вас. Друзья, я еще хочу прочитать вместе из Слова Божьего. Я хотел порассуждать о такой теме, о раздражительности. И прочитаю для иллюстрации из книги «Бытие» с 4 главы, с 3 по 9 стих. Книга «Бытие», 4 глава, с 3 по 9 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего, от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» И сказал, он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Друзья, я думаю, что независимо от того места, где мы живем, вот вы живете в Москве, мы живем в Ленске, в Якутии, независимо от этого, думаю, каждый из нас сознает этот факт, что нас люди раздражают. Вот как-то я в банке в очереди стоял. Вот последний такой пример был в моей жизни, который, в общем-то, побудил меня к этим мыслям подготовить проповедь. Я стоял в банке и торопился. И подходит один человек, уже буквально передо мной, и в руках держит жетончик, дающий ему право бесплатно, без очереди пройти. А он подошел гораздо позже меня, я уже долго в очереди простоял. И вот он говорит, я сейчас пройду. А у людей уже такое неписанное правило образовалось, что хотя бы через раз пропускать вот по жетончикам. А он так просит пропустить, а я очень торопился и уже думаю, сейчас вот зайду и обслужусь, и быстрее поеду по своим делам. А тут появляется этот человек и хочет пройти. И вот я ему говорю, ты пойдешь после меня. Ну, как я пойду после тебя? У меня жетончик, я иду по праву, которое написано в банке. Я говорю, нет, только после меня. И знаете, я ему не уступил. Мы зашли вместе в кассу, и он начал возмущаться, говорит, как, я имею право же все-таки. И женщина, кассир, она говорит, да, вы имеете право пройти по жетончику первым. И я вышел. И вот знаете, Господь так вот обличил меня. Вот внутри такое появилось раздражение на этого человека. Я так вопрос себе задал, а вот почему оно у меня появилось? Ведь я христианин, я же дитя Божье. А если, допустим, завтра, этот человек придет в собрание и увидит меня в собрании, вот каким будет для него это свидетельством? Друзья, вот Господь обличил меня, и стало так скорбно, что вот это раздражение, оно появляется в сердце. Почему так происходит? Ведь мы, братья и сестры, куплены кровью Иисуса Христа, мы спасенные. И Господь нашу жизнь изменил, а вот раздражение, оно имеет в нашей жизни место. Вот раньше в Едемском саду была полная гармония между Богом и человеком. Не было никакой раздражительности. Господь общался с человеком, человек общался с Богом, и было все прекрасно. Но со времени грехопадения, когда человек не послушался Бога, грех вошел в мир. И между человеком и Богом образовалась большая пропасть. И тогда пришло в мир раздражение. Тогда получилась пропасть между человеком и Богом, и также, друзья, появилась пропасть между людьми. И вот мы прочитали этот сюжет, когда Каин убивает Авеля. Друзья, вот интересно в этом случае то, что вот очень часто нас может раздражать не только отрицательное в людях. Допустим, поступает человек нехорошо, обижает кого-то, или ворует, или делает какое-то зло. И мы когда смотрим на это, у нас внутреннее возмущение, может даже и раздражение какое-то. Как может человек так это делать? Кто-то, может быть, даже где-то не стерпит, что-то выскажет этому человеку, такое нелестное. Друзья, но раздражает очень часто даже доброе. Человек может вообще ничего злого не делать по отношению к тебе. Он искренно служит Господу, прославляет Его, участвует в служении, а ты сидишь на скамейке, и тебя это почему-то раздражает. Даже вот спроси так, почему? Разве что-то плохое делает человек? Нет, плохого нет, но меня это раздражает. Рассказывали за одного брата, он совершает служение, трудится, но кому-то он в церкви просто не нравится, его поступки раздражают. Он ничего плохого не делает. Вот что бы он ни сказал, что бы он ни посоветовал, для кого-то, для определенной группы людей это неправильно. И знаете, брат, он уже стал действовать от противного. Ну, вот он думает, допустим, вот, ну, посоветовать вот так. Он от противного советует, и эти люди соглашают, ну, как бы отвергают это, и получается, ну, получается, в общем-то, так он как хотел. Ну, может быть, это не совсем правильно, друзья, но вот это имеет место в наших рядах. А, ну, советы, в общем-то, хороший брат дает. А вот так вот бывает. Друзья, и в этом случае, в общем-то, так и получилось. Каин убивает Авеля. За что он его убил? За то, что он служил Господу. За то, что он искренен был перед Богом. И вот Каин, движимый завистью и раздражением, он убил брата своего. Друзья, Бог, он предупреждал Каина об опасности. Он говорил: «Каин, у дверей порога сердца твоего грех лежит, он влечет тебя, но ты господствуй над ним». Бог предлагал ему обращение, покаяние, осознание, но очень страшно, что Каин, он не послушался голоса Бога, и впоследствии он совершил этот страшный поступок, он убил своего брата. Друзья, и вот некоторые люди так вот говорят, я тоже такое мнение слышал из рядов верующих людей. Ну, вот если не станет вот этого человека, то в моей жизни все будет хорошо и прекрасно. Вот он мне мешает жить. Друзья, а так ли это на самом деле? Вот мы, когда проповедуем о Господе, мы говорим о Его могуществе и о Его величии. Давид говорит, что «куда я скроюсь от лица Твоего?» Ну, я своими словами скажу: «Уйду ли я под землю? Там ты видишь меня. Переселюсь ли я на горизонт, и там рука твоя, она найдет меня. Куда я уйду от тебя?» Друзья, от Господа мы никуда не скроемся. Нет такого места на земле, в нашей вселенной, куда бы мы могли уйти, чтобы нас не увидел Бог. Такого не бывает. Братья и сестры, точно так же и с нашими близкими. Мы от своих близких, мы не сможем никогда избавиться. Где бы мы ни находились, мы все-таки столкнемся с близкими. И если, может быть, нам так кажется, что, ну, может быть, изменив место жительства, или если вот этого или того человека не станет там, где я живу, все будет по-другому. Друзья, думаю так, что это не так. От своих близких мы не сможем избавиться, точно так же, как мы не сможем избавиться от реально существующего Бога. Друзья, и вот когда в нашей жизни появляется вот это раздражение на наших ближних, вот что нам делать? Друзья, конечно же, нам нужно от этого избавляться. Очень часто, но много звучит увещеваний вот таких. Вот я так слышал, допустим, в Америке, там много таких плакатов висит. И эти плакаты, они побуждают людей улыбаться. Ну, там, допустим, плакат такого содержания: «Улыбнитесь друг другу». Ну, и так люди улыбаются друг другу. Но несмотря на это, и там, думаю, друзья, присутствует очень много раздражения и недовольства друг на друга. Где-то можем какие-то беседы слушать на эту тему, может быть, как и сейчас. Друзья, но вот эти увещевания, они практически не помогают. Вот я случай такой слышал. Одного служителя церкви пригласили для того, чтобы примирить одно родство. Они между собой перессорились и очень сильно перессорились. И эта ссора, она продолжалась долгое время. И вот однажды пригласили служителя, который должен был их примирить. И у него была такая цель, у него было что сказать. И, в общем-то, Господь так благословил и послал ему успех. И в конце вот этой встречи люди обняли друг друга, пожали друг другу руки, простили друг друга. И пресвитер, он ликовал, он благодарил Бога за это общение, за то, что все так хорошо получилось. И вот потом, на следующее утро, он встречает одну женщину из этого родства, которая тоже вчера участвовала вот в этом примирении, была там. И он так вот жмет ей руку, улыбается и говорит: «Какое прекрасное было вчера общение, не правда ли?» А она смотрит вниз. А разве вы не знаете? Он что? А когда шли назад из этого общения, они снова поссорились. Вот так вот бывает, друзья. Может быть, многие старания, даже где-то и братья-служители, ну, предпринимают в примирении, но часто очень. Бывает, Господь благословляет, да, а бывает, оно остается все так же и не изменяется. Друзья, и жизнь действительно, она становится, в общем-то, невыносимой, когда кто-то постоянно действует кому-то на нервы. Жить так трудно. Друзья, но у нас есть Господь. И хочется об этом сказать, напомнить, что без вмешательства Бога вот эта перемена в нашей жизни, она никогда не наступит. Господь должен изменить нашу жизнь. Может быть, кто-то здесь сегодня присутствует и проверяет свое сердце, и находит, что я очень часто раздражаюсь на людей. Мне самому плохо от этого. Но можешь себе задать такой вопрос, а примирен ли ты с Богом? Вошел ли Господь Иисус Христос в твое сердце? Изменил ли Он твою жизнь? Изменил ли Он образ твоего мышления? Друзья, вот перемена, она произойдет в жизни тогда, когда человек познает Бога. Я помню тогда, когда обратился к Господу, ну, может быть, и на чувства нельзя полагаться, конечно же, нельзя, но было такое чувство, хотелось обнять всех братьев и сестер. И все казались, ну, очень хорошими. Не было никаких негативных эмоций и впечатлений. Друзья, вот кто это делает? Это делает Господь. Он изменяет нашу жизнь. И очень часто так бывает. Допустим, живет человек в каком-нибудь месте, и он во вражде со всеми соседями. У него нет друзей. А когда этот человек обратится к Богу, его соседи, которые были раньше врагами, они вдруг становятся друзьями. Он с ними общается, он им помогает, он живет нормальной жизнью. Почему так происходит? Потому что Иисус Христос входит в сердце и меняет жизнь. Друзья, и вот у нас, может быть, у тех, кто уже Господа познал, бывают такие случаи, к сожалению, когда кто-то нас раздражает. И мы с этим тоже должны бороться. Мы должны молиться и просить Господа, чтобы Он изменял нашу жизнь, чтобы Он присутствовал с нами, и чтобы удалял вот это раздражение на наших ближних. Оно ни к чему хорошему не приведет. Я слышал такой пример с одним, об одном человеке, это было в Европе, этого проповедника звали Дапоццо. Это, кажется, француз был. Он сидел в тюрьме за веру в Бога. И вот однажды был такой случай в его жизни. Там власти тюрьмы, они очень издевались над ним, потому что он был христианином. Очень много пыток он претерпел, но он не сломался. Он остался верным Богу до конца. И вот однажды они, власти, решили, ну, провести такой опыт. Они думали, что, ну, это, наверное, его окончательно сломает. Его призвали в комнату. Он, когда зашел в эту комнату, ну, хорошая такая, уютная комната, и накрыт стол. А в этом концлагере они голодали. Очень скудное было питание. Он был очень голоден, худой, изнемогший. И вот завели его в эту комнату, и там был накрыт, ну, так красиво, стол. Все там стояло, пища очень вкусная такая, калорийная. Запах очень был приятный. И посадили его напротив этого стола на стул. И он сидел и смотрел на этот стол. Заходит начальник тюрьмы. Ну так, официанты его обслуживают. Он садится и начинает при этом человеке кушать. И еще начинает приговаривать. Ну как это вкусно. Ну, он смотрел на эту картину. Когда этот начальник покушал, там ему принесли чай, и заносит такой сверточек небольшой. Он ложит этот сверточек на стол, потом разворачивает его а там печенье. И он начинает, берет эту печенюшку и говорит: «Да, Поца, а ты знаешь, откуда это печенье?» Он говорит: «Нет, не знаю». «Это печенье прислала твоя жена. А у них была многодетная семья. И они тоже, он знал, что они очень тоже нуждались, они голодали. И вот они подсобрали, так вот, видимо, какие-то последние средства, и папе выслали вот это печенье узнику. И вот он это, говорит, печенье твоей жены. Она тебе его прислала». И он при нем начинает его кушать. И съел его все это печенье. И ну, ни одного кусочка он этому Дапоца не дал. Ну и потом ушел. И Дапоца, когда освободился, пришло время свободы, и он увидел этого человека, вот этого начальника тюрьмы. И когда он его увидел, он думал, что он сейчас ему отомстит. А он ему еще раз засвидетельствовал о любви Господа, о том, что Господь его любит. И этот человек спрашивает его: «Дапоца, ну скажи, а какие ты чувства имел, ну, когда вот все это происходило в твоей жизни? Ну, что ты чувствовал? У тебя, наверное, были какие-то чувства, ну, такие примерно, ну, накажет тебя Господь за это дело. Он совершит суд твоей жизни, не будет такого, что ты останешься безнаказанным». А он говорит ему: «Знаешь, мне Господь подарил такие чудесные чувствования. Я смотрел на тебя, и мне тебя было очень-очень жалко. Жалкий ты человек. Я молился о тебе, чтобы Господь послал тебе покаяние». Друзья, вот кто может подарить человеку в подобной ситуации такие чувствования? Подарить такие чувствования может только наш Господь Иисус Христос. И, друзья, вот где-то, может быть, и в наших семьях очень часто раздражение, оно может просматриваться в воспитании детей. Мы тоже имеем деток, и очень часто не хватает терпения. Где-то, может быть, и в семейных отношениях тоже это может где-то прослеживаться. Но пусть Господь, братья и сестры, благословит нас, чтобы мы любили друг друга, чтобы избавлялись от этих нехороших чувств. А Господь силен это сделать. И последний пример я хотел рассказать. Вот, ну, мне он дорог был. Может, кто-то из вас-то и был на юбилейной конференции нашего братства. Вот мы слушали только диски. И вот мне очень запомнился пример, который сын Германюка рассказывал, Славик Германюк. Вот тогда, когда уже мама после УЗ у них умерла, они вот пережили это. И вот Славик, он пошел, нашел вот этого следователя, который приказ подписал, указ этот на суд, чтобы сестру нашу осудили. Он когда пришел вот в это место, там на вахте как раз никого не было на проходной. И он проскочил, нашел этот кабинет, постучался, открывает дверь. И сидит этот следователь, который подписал приговор. Он зашел, первый вопрос был: кто вы такой, что вам нужно? Он говорит: «Я сын Ульяны Германюк». И он говорит: «Я заметил, обратил внимание на его внешность». Он сразу же запереживал, у него затряслись руки, челюсть чуть-чуть так вибрировала. «Что вы хотели, что вам нужно?» Он говорит: наша мама умерла». Он говорит: «Я знаю об этом, но я не виноват. Мне было сверху указание, я просто должен был это делать, но я не виноват, поверьте мне». А он говорит: «А я вас и не осуждаю ни в чем. Я пришел сказать вам о том, что от лица нашей семьи, от лица отца, всех детей, мы вам прощаем. И мы молимся за вас и хотим, чтобы и вы к Господу обратились». Вот, друзья, это делает Господь. По-человечески это сделать очень трудно, но это делает Господь. Пусть, друзья, дорогие, Господь нас благословит, чтобы нам иметь чувствования, которые имел наш Господь Иисус Христос. Он даже не раздражался на Иуду, хотя Иуда был его предателем. А ему за все пусть будет слава. Аминь.